«Идет пересмена», — подумал он и остановился. На старых отработках загорланила утка. Где-то в кустах отозвался другой тихий голос. «Посидеть бы такую ночку на берегу озера у костра. Темно, отсвет огня трепещет в кустарнике, и, кажется, там кто-то шевелится. Костер трещит, в ведре уха с дымком. Но нет, теперь ему не до ружья. Каждая минута для Жени. Он и не представлял такого светлого счастья». Шорох падающих эфелей и шум воды на шлюзах затих. Над колодой вспыхнул свет электрической лампы. «Съемка золота, надо спешить». Юра пошел напрямик. У прибора он увидел Женю. Она сняла комбинезон и поправляла волосы. «Женя, Женечка, милая, подожди!» — закричал он во весь голос, боясь, что она может уйти с бригадой. «Юрочка, где ты?» Женя склонилась над перилами эстакады. Из-за встречного света ей ничего не было видно. Юра быстро вбежал по трапам и схватил ее за руку. «Пошли скорее, мне к утру на работу!» И тут же бегом с ней вниз и на тропинку. «Давай прямо, так ближе!» «Юрка, милый, рассказывай, что у вас там нового?» «Принято решение готовить к открытию второй комсомольский прииск. За зиму должны выстроить поселок. Это на том берегу Колымы. Называться он будет Хатынах Колымский. Здорово!» Прибыла группа красноармейцев. По нашему письму ЦК комсомола направил к нам много ребят и девушек. «А ты знаешь, когда Татьяна предложила написать письмо в «Комсомольскую правду», я посчитал это пустым делом». Женя вздохнула. «Ты что, опять? Ну, хватит, хватит». «Да так, ничего, просто все вспомнилось. До сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью». В бараке их встретил Валерка. «Ну, брат Юрка, тебе письмо, пляши. Я специально забрал его на почте, чтобы дать себе повод появиться на пятилетке. А то твоя Женя сама порывалась поехать». «Давай, читай вслух», — наклонилась Женя над листком и села рядом. Вошел хмурый Расманов и сразу лег. Юра бегло посмотрел несколько строк и стал читать вслух. «Весной ждите. Работаю как вол, но, кажется, с диссертацией управился. Как там Валерка, Игорек, Нина Ивановна, Женя? Кланяйся. Но кто бы мог подумать, чтобы ты решился на такое дело? Женя, конечно, девушка отличная, но ты задумывался, подойдешь ли для нее? Ты груб и неуклюж, она нежная, деликатная, хрупкая. Да ты же как-нибудь нечаянно свернешь ей голову, да и вообще. Женя, как, не сверну? Чудак он только, какой чудак, ничего-то он не понимает», — засмеялась она счастливо. «Давай дальше». «Здесь новостей, как у нас на Колыме говорят, навалом. Первое, все с напряженным вниманием следят за войной в Испании. Я тоже в первый раз в жизни потащился на футбол с басками. Хотя этого зрелища не переношу. Но ведь это республиканцы, им симпатизируют все. Даже яростные поклонники «Спартака» на этот раз болели за команду Испании. Как видишь, я уже кое-что успел усвоить из футбольного лексикона. Можно было бы по-настоящему гордиться за народ, за страну, если бы... Эх, Юрка, на фоне этих успехов и на тебе. Всюду измена, враги, предатели. Но кто бы мог подумать? После процесса над группой военных в Москве забрали моего близкого родственника. Странно, старый большевик с первого дня революции в армии. Начал с рядового красноармейца. Я часто задумываюсь, мог ли он изменить, если так, то почему? Расманов поднял голову и облокотился на подушку. «Кто это пишет?» «Ты не знаешь», — не совсем дружелюбно отрезал Юра, продолжая читать. «Взялись за коммунистов, имевших в прошлом колебания, и участников оппозиции. Ты меня можешь поздравить, я уже кандидат. Как ни странно, я почему-то не вникал в глубину всех теоретических разногласий. Теперь есть свободное время. Я раздобыл кое-какую литературу и решил хорошо разобраться. Порой как болезнь мучает потребность поделиться своими размышлениями.